Глава 26. Со-Хабаре. Как оказалось, Неалт, оставшийся позади, чтобы удержать переходные врата, пока через них не пройдут Кириин и Галданцы, открыл их очень близко к тому месту, куда целился. Они с Кириином галопом нагнали Перина, как раз когда тот, взобравшись на очередной холм, натянул поводья, рассматривая открывшийся перед ним вид на город Со-Хабор. Тот стоял на другом берегу маленькой речушки, пересеченной парой горбатых деревянных мостов. Перин не был солдатом, но с первого взгляда понял, почему Масима не пошел сюда. Защищенный рекой город был окружен двумя кольцами массивных каменных стен, усеянных башенками по всему периметру, причем внутренняя была выше наружной. У длинного причала, проходящего вдоль обращенной к стремительно текущей реке стены, между двумя мостами стояли две барки. Однако широкие ворота у мостов, окованные железом и плотно закрытые, были, по-видимому, единственными проходами в этом сплошном массиве грубого серого камня, по всей длине увенчанного зубцами. Построенный, чтобы держать в отдалении завистливых соседей лордов, Со-Хабор мог не бояться сброда, идущего за пророком, даже явись они сюда тысячами. Любому, кто пожелал бы прорваться в город, потребовались бы осадные машины и немалая доля терпения, а Масиме было сподручнее терроризировать деревни и маленькие городки, не имеющие стен или защитных сооружений. «Ну и рад же я видеть людей на этих стенах», — сказал Неалт. «Я уже начал думать, что все местные жители давно умерли и похоронены». Замечание звучало лишь наполовину шуткой, и ухмылка шамана выглядела вымученной. «По крайней мере, они достаточно живы, чтобы продать нам зерно», — пробормотал Кириин своим гнусавым, скучающим голосом. Расстегнув серебристый шлем, увенчанный белым плюмажем, он снял его и повесил на высокую луку своего седла. Его взгляд скользнул по Перину и ненадолго задержался на Берелейн. Потом он повернулся в седле и обратился к Айс Седай тем же утомленным тоном. «Мы будем сидеть здесь или спускаться?» Берелейн взглянула на него, выгнув бровь. Любой человек, у которого в голове есть мозги, увидел бы в этом взгляде опасность. Кириин не увидел. Волосы на загривке Перина по-прежнему норовили встать дыбом, и взгляд на город лишь усилил это ощущение. Возможно, дело просто в том, что волчья его часть не доверяла стенам. Но он так не думал. Люди на стенах показывали в их сторону, некоторые прижимали к глазам зрительные трубы. По крайней мере, эти ясно могли видеть их знамена. Любой сумел бы увидеть солдат с вымпелами на копьях, развивающимися на утреннем ветерке, а также первые повозки, выезжающие из-за холма, и цепочкой, растянувшиеся по дороге. Может быть, все жители с окрестных ферм собрались в городе. «Мы сюда не сидеть пришли», — сказал Перин. Берлейн и Аннаура заранее определили порядок действий при подъезде к Со-Хабору. Местный лорд или леди без сомнения слышали о бесчинствах Шайдо в нескольких милях к северу от них, а, возможно, они слышали также и о присутствии в алтаре пророка. Любого из этих известий хватило бы, чтобы кто угодно держался на стороже. Оба известия, взятые вместе, служили достаточной причиной, чтобы сначала выпустить стрелу, а уже потом выяснять, в кого ты стрелял. В любом случае, маловероятно, что жители сразу откроют ворота перед чужеземными солдатами. Копейщики рассредоточились по всему холму, показывая, что гости обладают достаточной военной мощью, пусть и предпочитают не использовать ее. Вряд ли Сохабор можно поразить видом какой-то сотни человек, но сверкающая броня галданцев и красные доспехи крылатой гвардии говорили о том, что гости не были какой-нибудь бродячей шайкой. Двуреченцы вряд ли могли поразить кого-нибудь, пока не натянули свои луки, поэтому они оставались при повозках, чтобы приободрить возчиков. Все это казалось Перину сущей чепухой и распусканием перьев. Но он был всего лишь деревенским кузнецом, пусть даже кто-то и называет его лордом. В таких вещах должны лучше разбираться Первая Майена и Айсседай. Галена медленно поехал вперед, направляясь к реке. Его блестящий темно-красный шлем висел у седла, спина была гордо выпрямлена. Перин и Берлейн двигались немного позади, между ними располагались Сианит, а Масури и Аннаура ехали по сторонам. Айсседай откинули свои капюшоны, чтобы каждый на этих стенах, кто мог распознать лицо Айсседай, получил возможность разглядеть, что здесь их трое. В большинстве мест Айсседай встречали радушно, даже там, где людям скорее не стоило бы этого делать. Позади них ехали все четыре знаменосца, между которыми расположились стражи в своих обманывающих глаза плащах, а также Кириин, державший шлем у бедра. Он кривил губы из-за того, что ему велели ехать со стражами, и то и дело холодно поглядывал на Балвера, замыкавшего шествие со своими двумя спутниками. Балверу никто не разрешал присоединяться к процессии, однако никто и не запрещал. Всякий раз, встречая высокомерный взгляд лорда, он нырял в своем воробьином поклоне, но затем вновь продолжал рассматривать городские стены, возвышавшиеся впереди. Приближаясь к городу, Перин никак не мог стряхнуть с себя беспокойство. Конские копыта глухо простучали по южному из мостов, широкому и достаточно высокому, чтобы барка, подобная тем, что стояли у причала, свободно прошла под ним на веслах. Ни на одном из широких тупоносых кораблей не было мачты. Одна из барок косо и низко сидела в воде, натянув причальные канаты. Другая тоже каким-то образом выглядела покинутой. Перин потер нос, ощутив доносившийся до него прогорклый кислый запах. Никто из остальных, по-видимому, его не замечал. Добравшись до конца моста, Галенне натянул поводья. Закрытые ворота, обитые черными железными полосами в фут шириной, в любом случае вынудили бы их остановиться. «Мы слышали о бедах, обрушившихся на эту страну!» — прокричал он, обращаясь к людям наверху стены, как-то ухитряясь при этом, чтобы голос его звучал любезно. «Но мы всего лишь проезжие!» «И мы явились, чтобы торговать, а не чинить беды. Мы намерены покупать у вас зерно и другие необходимые вещи, а не воевать с вами. Имею честь представить Берилейн Сур Пейндрак Пейерон, первенствующую в Майне, благословенную светом, защитницу волн, верховную опору дома Пейрон, которая желает говорить с лордом или леди этой земли. Имею честь представить Перинат Башир Айбара». Он прибавил Перину титул «Лорда Двуречия» и несколько других титулов, на которые Перин не имел никаких прав и которые никогда прежде не слышал. Затем перешел к Айсседай, именуя каждую со всем почтением, и добавляя также название Ихайя. Это был весьма впечатляющий перечень. Когда Галена закончил, ответом ему была тишина. На зубцах стены и у бойниц люди с грязными лицами обменивались мрачными взглядами и яростно шептались, нервно сжимая арбалеты и алебарды. Лишь на немногих из них были шлемы или какие-либо доспехи. Большинство были одеты в грубые куртки, но на одном из них Перин, кажется, разглядел под толстым слоем сажи что-то вроде шелковой рубашки. Трудно сказать наверняка, насколько она была заляпана. Даже с его слухом невозможно было расслышать, о чем они говорят. «Откуда нам знать, что вы живые?» — прокричал, наконец, со стены хриплый голос. Берлэйн удивленно моргнула, но никто не рассмеялся. Это звучало совершенной глупостью, но Перин ощутил, как волосы у него на загривке, наконец, встали дыбом. «Что-то здесь очень неправильно». Айс Седай, казалось, не чувствовали этого. С другой стороны, Айс Седай могут прятать что угодно под своей невозмутимой маской холодной безмятежности. Бусинки в тонких косах Аннауры тихо застучали друг о дружку, когда она покачала головой. Масури обвела людей на стене ледяным взором. «Если мне придется доказывать, что я жива, вы об этом пожалеете», — громко провозгласила Сианит со своим жестким кайренским выговором, немного более запальчиво, чем можно было сказать по ее лицу. «Если вы будете и дальше целиться в меня из арбалетов, то пожалеете об этом еще больше». Несколько человек торопливо подняли арбалеты к небу, однако не все. Новая волна шепота прошелестела на гребне стены, но кто-то, по-видимому, все же распознал «Айс Седай». В конце концов ворота со скрипом отворились, тяжело поворачиваясь на массивных ржавых петлях. Удушающее зловоние распространилось из образовавшейся щели. Это была та самая вонь, которую давно уже ощущал Перин, только теперь она чувствовалась гораздо сильнее. Застарелая грязь и застарелый пот, разлагающийся мусор и слишком подолгу не опорожняющиеся ночные горшки. Уши Перина попытались было прижаться к голове. Галена сделал движение, словно прежде чем въехать в ворота, хотел снова надеть свой красный шлем. Перин пришпорил трудягу, следуя за ним, и на ходу ослабляя на поясе петлю, в которой висел топор. Не успели всадники оказаться внутри, как грязный человек в рваной куртке ткнул ногу Перина пальцем, тут же отскочив, когда трудяга хватил было его зубами. Когда-то горожанин, видимо, был толст, но теперь куртка свободно болталась на нем, а кожа обвисла. «Просто хотел убедиться», — пробормотал он, рассеянно почесывая бок. «Милорд», — добавил он секундой позже. Его глаза, казалось, только сейчас сфокусировались на лице Перина, и его рука, скребущая бок, замерла на полдороге. В конце концов, золотисто-желтые глаза встречаются не так уж часто. «Много ли тебе попадалось ходячих мертвецов?» — с кривой ухмылкой спросил Перин, стараясь, чтобы это прозвучало шуткой, и похлопывая Гнедова по шее. Необходимо похвалить боевого коня за попытку защитить своего всадника. Человек вздрогнул, так, словно лошадь снова оскалилась на него. Скривив рот в натянутой улыбке, он боком отошел в сторону и тут же налетел на кобылу Берлэйн. Галена держался сразу позади нее, по-прежнему с таким видом, словно готов был натянуть свой шлем, и пытался смотреть одним глазом в шести направлениях одновременно. «Как нам увидеть вашего лорда или леди?» — нетерпеливо спросила она. Майен был маленьким государством, однако Берлэйн не привыкла, чтобы на нее не обращали внимания. «Все остальные, по-видимому, онемели, но я слышала, что твой язык еще ворочается. Ну же, отвечай!» Тот воззрился на нее, проводя языком по губам. «Лорд Каулин... Лорда Каулина нет в городе, миледи!» Его взгляд метнулся в сторону Перина, но он тут же отвел глаза. «Торговцы зерном, вам нужно поговорить с торговцами зерном. Их всегда можно найти в Золотой Барке. Это в той стороне». Он вытянул руку, показывая куда-то вглубь города, и тут же принялся протискиваться прочь, оглядываясь на них через плечо, словно опасался погони. «Думаю, нам надо поискать где-нибудь в другом месте», — произнес Перин. Не его желтые глаза напугали этого парня. Тут было что-то большее. Все в этом месте было как-то криво. «Мы уже здесь, и больше искать все равно негде», — ответила Берлейн очень практичным тоном. В этом зловонии Перин не мог уловить ее запаха. Ему приходилось довольствоваться тем, что он слышал и видел, а ее лицо было спокойным, как у Айс Седай. «Я бывала в городах, где воняло гораздо хуже, чем здесь, Перин. Да, гораздо хуже. И пусть даже этот лорд Каулин в отъезде, это не первый раз, когда мне приходится иметь дело с купцами. Ты же не веришь, что они и вправду видели ходячих мертвецов, не так ли?» Что может мужчина ответить на это, чтобы не выглядеть полным болваном с башкой, набитой шерстью? В любом случае, остальные уже сгрудились в воротах, хотя больше и не соблюдали аккуратного строя. Винтер и Алхарра следовали по пятам за Сионит, словно неподходящие друг к другу сторожевые псы, один белокурый, другой темноволосый, и оба готовы вырвать глотку любому в мгновение ока. Несомненно, они тоже чувствовали, что такое Сохабор. Кирклин, ехавший позади Масури, выглядел так, словно не собирался ждать даже этого мгновения ока. Его рука покоилась на рукояти меча. Кирин держал руку у носа, и яростное сверкание его глаз говорило, что кто-то заплатит за то, что ему приходится нюхать такое. Мидоре и Латиан тоже были бледны, однако Балвер лишь огляделся вокруг, склонив голову, и тут же потащил двух своих спутников в узенький проулок, уходящий на север. Как и сказала Берилейн, они уже были здесь. «Яркие знамена тут определенно неуместны», — думал Перин, проезжая по тесным извилистым улочкам городка. Ширина некоторых из них, по правде говоря, вполне соответствовала размерам Сохабора, но его не покидало ощущение стесненности, словно каменные здания с обеих сторон были каким-то образом выше своих двух или трех этажей и могли вот-вот обрушиться ему на голову. Воображение также заставляло улицы выглядеть какими-то тусклыми. Должно быть, это всего лишь воображение. Небо было не настолько серым. Грязные каменные мостовые запружены людьми, но их было недостаточно, чтобы отнести на их счет покинутость окружающих ферм. Все спешили, склонив головы. Спешили не к какой-то цели. Спешили убраться откуда-то. Никто не смотрел на окружающих. Несмотря на то, что река протекала прямо у них за порогом, горожане, по-видимому, забыли, что значит мыться. Он не видел ни одного лица, не покрытого коркой грязи, ни одной одежды, которая бы не выглядела так, словно ее не снимали неделями, причем все это время копались в навозе. По мере того, как отряд углублялся в город, вонь только усиливалась. Перин подумал, что со временем можно привыкнуть ко всему. Но хуже всего была тишина. В деревнях иногда бывает тихо, хотя и не так тихо, как в лесу. Но город всегда наполнен какими-то шумами, звуками споров, доносящихся из лавок, звуками повседневной жизни людей в Сохабаре, не слышалось даже шепота. Он, казалось, едва дышал. Уточнить направление оказалось затруднительным, поскольку большинство людей кидались прочь, едва с ними заговаривали. Но в конце концов путники спешились перед процветающей с виду гостиницей, являющей собой три этажа тщательно обтесанного серого камня, покрытого черепичной крышей. Вывеска над дверью гласила, что она называется «Золотая барка». Буквы вывески даже носили следы позолоты. Позолота виднелась и на груди зерна, высоко насыпанного на барке и ничем не прикрытого, словно его никто никуда и не собирался перевозить. Из конюшни при гостинице не показался ни один конюх, так что держать лошадей пришлось знаменосцам, что отнюдь их не обрадовало. Тот настолько углубился в рассматривание потока спешащих мимо грязных людей и поглаживание рукояти своего короткого меча, что чуть не лишился пары пальцев, когда брал повод трудяги. Маинец и галданец, судя по их виду, желали, чтобы вместо знамен у них были копья. Флан просто смотрел вокруг дикими глазами. Несмотря на утреннее солнце, свет действительно казался каким-то сумрачным. Когда они вошли внутрь, положение не улучшилось. На первый взгляд общий зал подтверждал процветание гостиницы с полированными круглыми столами и стульями вместо скамей, с высоким потолком, укрепленным прочными балками. На стенах были изображены поля ячменя, овса и проса, зреющих под ярким солнцем, а на резной полке над высоким белокаменным камином стояли ярко раскрашенные часы. Очаг, однако, был холодным, а воздух в комнате почти столь же ледяным, как снаружи. Часы давно остановились, полировка на столах потускнела. Все покрывал слой пыли. Единственными людьми в помещении были шестеро мужчин и пять женщин, склонившиеся над своими чашами и сидевшие вокруг овального стола, который был больше остальных и стоял посередине зала. Когда Перин и его спутники вошли в комнату, один из мужчин с проклятием вскочил на ноги. Его лицо под слоем грязи побледнело. Пухлая женщина с гладкими сальными волосами поднесла свою оловянную чашу ко рту и сделала такой большой глоток, что вино ручейками полилось у нее по подбородку. Возможно, дело было в глазах Перина. Возможно. «Что происходит в этом городе?» — жестко спросила Аннаура, сбрасывая с плеч свой плащ, словно в очаге пылал огонь. Ее спокойный взгляд, обижавший людей за столом, приковал их к своим местам. Внезапно Перин сообразил, что ни Масури, ни Сионит не последовали за ним в гостиницу. Он очень сомневался, что они остались снаружи сторожить лошадей. Что они со своими стражами задумали, можно только предполагать. Человек, вскочивший на ноги, потянул себя за воротник куртки. Некогда куртка была голубой, из тонкого сукна, с рядом позолоченных пуговиц сверху донизу, но, по всей видимости, он в течение некоторого времени проливал на нее то, что ел и пил, возможно, больше, чем попадало ему внутрь. Он был еще одним человеком, кожа которого обвисала мешками. «Происходит? Ай, седай!» — запинаясь, пробормотал он. «Успокойся, Микал», — быстро произнесла одна из женщин. Она выглядела осунувшейся, высокий ворот и рукава ее темного платья украшала вышивка, но из-за грязи было трудно различить цвета. Ее глаза были темными провалами. «Почему вы решили, что здесь что-то происходит, Айс Седай?» Аннаура хотела было ответить, но не успела она вновь открыть рот, как вмешалась Берилейн. «Мы ищем торговцев зерном». Выражение лица Науры не изменилось, но она захлопнула рот с отчетливым щелчком. Люди за столом обменялись долгими взглядами. Изможденная женщина кинула испытующий взгляд на Науру, тут же переведя его на Берилейн и, по всей видимости, отмечая ее шелка и огневики, а также диадему. Она раскинула юбки, приседая в реверансе. «Мы все здесь, члены купеческой гильдии Сохабара, миледи. То, что от нее...» Она осеклась и сделала глубокий судорожный вздох. «Мое имя Рахема Арнор, миледи. Чем мы можем вам служить?» Лица купцов, казалось, несколько посветлели, когда они узнали, что их гости явились покупать зерно и прочие необходимые вещи. Масло для лампы, для готовки, бобы и иголки, и гвозди для подков, одежду и свечи, и дюжину других вещей, в которых в лагере испытывали нужду. По крайней мере, теперь они выглядели немного менее напуганными. Любой купец, услышав список вещей, перечисленных Берилейн, едва бы удержался от радостной улыбки. Но эти... Госпожа Арнор крикнула, чтобы хозяйка принесла вина. «Лучшего, какое у тебя есть, да поживее, поживее!» Но когда длинноносая женщина нерешительно просунула голову в общий зал, госпожа Арнор пришлось поспешить к ней и схватить ее за засаленный рукав, чтобы она снова не исчезла. Человек в заляпанной остатками еды куртке позвал кого-то по имени Спирал, чтобы тот принес образцы зерна, но и на третий раз, не дождавшись ответа, с нервным смешком сам скользнул в заднюю комнату. Мгновением позже он вернулся, неся в охапке три большие цилиндрические деревянные емкости, которые поставил на стол, по-прежнему нервно посмеиваясь. Остальные тоже продемонстрировали целый набор дерганных кривых улыбок, кланяясь и приседая перед Берилейн и провожая ее к месту во главе овального стола. Мужчины и женщины с грязными лицами, постоянно почесывавшиеся, по-видимому, не отдавая себе в этом отчета. Перин заткнул перчатки за пояс и встал у разрисованной стены, наблюдая за происходящим. Они договорились, что торговаться будет Берилейн. Она была вынуждена признать, хоть и неохотно, что, несмотря на то, что он знал больше ее о Канине, ей приходилось заключать торговые договоры на суммы, покрывающие годовой доход с продажи масличных рыб. Аннаура лишь бледно улыбнулась на предложение, что какой-то деревенский выскочка может здесь быть чем-то полезен. Она его так не называла, слово «милорд» в ее устах звучало так же гладко, как у Масури или Сианит. Но было ясно, что она полагает некоторые вещи просто выше его разумения. Но сейчас она не улыбалась, стоя позади Берилейн и обводя купцов изучающим взглядом, словно пытаясь запомнить их лица. Хозяйка гостиницы принесла вино в оловянных кружках, которые не видели полировочной тряпки уже недели, если не месяцы. Но Перин лишь посмотрел в свою и поболтал в ней вино. Грязь въелась под ногти хозяйки, госпожи Вадеры, и на костяшках пальцев она казалась частью ее кожи. Он заметил, что Галена, стоявшая спиной к противоположной стене и державшая руку на рукояти меча, тоже не притронулся к своей кружке, а Берилейн на свою даже и не взглянула. Кирин понюхал поданное ему вино, затем отхлебнул большой глоток и крикнул, чтобы госпожа Вадера принесла ему кувшин. «Легковато, чтобы действительно быть лучшим, что у тебя есть», — гнусаво протянул он, глядя на женщину свысока. «Но, возможно, оно смоет эту вонь». Она без выражения взглянула на него и поставила перед ним кувшин, не сказав ни слова. Кирейн, очевидно, принял ее молчание за знак почтения. Мастер Кроссин, тот, чья куртка была испачкана пятнами от еды, снял крышки из деревянных емкостей и высыпал на стол очищенные от шелухи образцы зерна, которые торговцы предлагали на продажу. Желтая проса и коричневый овес, и ячмень, лишь немного более темного оттенка. Видимо, перед тем, как собрали урожай, не было дождей. «Качество самое лучшее, как вы видите», — сказал он. «Да, самое лучшее». Улыбка соскользнула с лица госпожи Арнор, но она тут же вернула ее на место. «Мы всегда продаем самое лучшее». Для людей, объявляющих свой товар лучшим, они торговались не особенно яростно. Перин не раз видел, как дома в Двуречье люди продают купцам из Байрлана шерсть и табак, и они всегда спорили с ценами, предложенными покупателями. Всегда жаловались, что купцы хотят их ограбить, хотя цены, по сравнению с прошлым годом, подскочили вдвое. И даже угрожали подождать до следующего года, чтобы продать все вместе. Это был ритуал настолько же сложный, как какой-нибудь танец в праздничный день. «Полагаю, мы можем немного снизить цену для такой большой партии», — сказал Берлейн, лысеющий купец, скребя свою седоватую бороду. Борода была коротко стриженной и настолько грязной, что прилипало к подбородку. Перину самому захотелось почесаться только при взгляде на него. «Зима была суровой», — пробормотала круглолицая женщина. Лишь двое из других купцов взяли на себя труд нахмуриться на нее. Перин поставил кружку на столик рядом и подошел к собравшимся в середине комнаты. Аннаура обдала его резким предостерегающим взглядом, но некоторые из купцов посмотрели на него с любопытством и с опаской. Галенне при знакомстве вновь привел весь список их титулов, но эти люди были не очень уверены относительно того, где в точности находится Майен и насколько большим могуществом он обладает, а Двуречье означало для них лишь хороший табак. Двуреченский табак известен повсюду. Если бы не присутствие Айс Седай, они разбежались бы при виде его глаз. Комната погрузилась в молчание, когда Перин зачерпнул пригоршню проса. Маленькие шарики, гладкие и ярко-желтые на его загрубелые ладони. Это зерно было первой чистой вещью, которую он видел в этом городе. Высыпав зерно обратно на стол, он поддел крышку одной из деревянных емкостей. Нитки, врезавшиеся в дерево, были новыми и неистертыми. Крышка прилегала плотно. Глаза госпожи Арнор метнулись, избегая его взгляда, и она нервно облизнула губы. «Я хочу посмотреть на зерно в амбарах», — произнес Перин. «Половина». Собравшихся вокруг стола людей, вздрогнула. Госпожа Арнор негодующе выпрямилась. «Мы не продаем того, чего у нас нет. Вы можете пронаблюдать за каждым мешком, который наши грузчики будут грузить на ваши подводы, если вам хочется провести несколько часов на морозе». «Я как раз собиралась предложить посетить зернохранилище», — вставила Берлейн. Встав, она вытащила из-за пояса красные перчатки и начала надевать их. «Я никогда не покупаю зерно, не посмотрев на склады». Госпожа Арнор поникла. Лысоватый купец опустил голову на стол. Никто, впрочем, не произнес ни слова. Павшие духом купцы не позаботились даже накинуть плащи перед тем, как вывести возможных покупателей на улицу. Ветер усиливался, холодный настолько, насколько холодным он бывает лишь в конце зимы, когда люди уже живут предвкушением весны. Но они, казалось, не замечали его. Их сгорбленные плечи не имели никакого отношения к холоду. «Мы возвращаемся, лорд Перин?» — озабоченно спросил Флан, когда они появились на пороге. В этом месте мне постоянно хочется помыться». Аннаура, проходя мимо, посмотрела на него с такой хмурой миной, что он вздрогнул не хуже одного из купцов. Он попытался задобрить ее улыбкой, но она получилась вымученной и в любом случае запоздала, а Исседай уже повернулась к нему спиной. «Так скоро, как только я смогу устроить», — ответил Флану Перин. Торговцы уже спешили по улице, опустив головы и не глядя вокруг. Берлейн и Аннаура ухитрялись поспевать за ними, не выглядя при этом спешащими. Они двигались плавно, одна не менее собранная, чем другая. Две высокопоставленные дамы, вышедшие на прогулку и не обращающие внимания на грязь под ногами или на зловоние в воздухе, или на грязных людей, вздрагивающих при виде их и только что не убегающих со всех ног. Галенна, наконец, натянул свой шлем и, не скрываясь, держался за эфес обеими руками, готовый вытащить меч в любую минуту. Кирин одной рукой придерживал свой шлем у бедра, другая была занята кружкой с вином. Презрительно поглядывая на грязнолицых прохожих, спешащих мимо, он нюхал вино, словно это был ароматический шарик, призванный отогнать зловоние города. Склады располагались между двумя городскими стенами на мощеной камнем улицы, ширины которой едва хватало, чтобы проехала подвода. Воздух здесь был чище, поскольку река находилась рядом. Но выметенная ветром улица была пуста, не считая Перина с его спутниками. Не видно было даже бродячих собак. Собаки исчезают, когда в город приходит голод. Но откуда может взяться голод, там, где зерна хватает даже на продажу? Перин наугад ткнул пальцем в двухэтажное хранилище, ничем не отличавшееся от соседних. Лишенные окон здания с широкими двойными деревянными воротами, заложенными деревянным брусом, который сгодился бы на потолочную балку в золотой барке. Купцы внезапно вспомнили, что забыли привести с собой людей, чтобы поднять засовы. Они предложили вернуться за ними, а пока приведут рабочих, леди Берлейн и Аннаура Седай смогут отдохнуть у камина в золотой барке. Наверняка госпожа Вадеры уже разложила огонь. Но слова замерли у них на языке, когда Перин просунул руку под толстый брус и потянул его вверх, вынимая из скоб. Брус был тяжелым. Но Перин попятился, держа его на плече, освобождая себе место, чтобы развернуться и с размаху бросить его на землю. Торговцы смотрели на него с изумлением. Должно быть, в первый раз в своей жизни они видели человека в шелковой куртке, делающего что-то, что можно назвать работой. Кирейн выпучил на него глаза и снова понюхал свое вино. «Светильники», — слабым голосом произнесла госпожа Арнор, — «нам нужны светильники и факелы, если...» «Шар света!» Возник над головой Аннауры, его сияние было настолько ярким по сравнению с серым утренним светом, что на мостовой и стенах возникли бледные тени. Некоторые из купцов подняли руки, заслоняя глаза. Через мгновение мастер Кроссин потянул одну из дверей за железное кольцо. Запах внутри хранилища был знакомым острым запахом ячменя, настолько сильным, что он почти перебивал зловоние города. Но здесь было что-то еще. Маленькие неясные тени метнулись, прячась от света шара Аннауры. Без него Перин мог бы лучше разглядеть их, или, по крайней мере, глубже видеть в темных углах. Сияющий шар отбрасывал вокруг себя широкое озеро света, отгораживая то, что находилось за его пределами. Перин чувствовал запах кошки, скорее дикой, чем домашней, а еще запах крыс. Внезапный писк в темной глубине склада, также внезапно прервавшийся, говорил о том, что кошка нашла крысу. В амбарах всегда были крысы и всегда были кошки, охотящиеся за ними. Это было нормально, это успокаивало. Этого было почти достаточно, чтобы смягчить его нервозность, почти. Он ощущал здесь еще какой-то запах. Запах, который он должен был знать. Яростный вой, донесшийся из глубины хранилища, превратился в мучительные вопли, затем резко оборвавшиеся. По-видимому, крысы Сохабора иногда охотились на своих охотников. Волосы на загривке Перина опять зашевелились. Но что здесь было такого? Зачем понадобилось бы шпионить темному? Большинство крыс были просто крысами. Не было нужды идти далеко. Мешки из грубой холстины рядами уходили в темноту, сложенные друг на друга высокими крутобокими штабелями на низких деревянных платформах, чтобы мешки не лежали на каменном полу. Ряды и ряды мешков, наваленных почти до потолка. По-видимому, этажом выше их ожидает та же картина. А даже если и нет, в этом здании уже достаточно зерна, чтобы прокормить их людей на протяжении недель. Подойдя к ближайшему мешку, Перин вытащил из-за пояса нож, воткнул в коричневую мешковину и провел наискось, разрезая крепкие джутовые волокна. Водопад ячменя хлынул наружу. В ослепительном сиянии шара Аннауры среди зерен были ясно видны извивающиеся черные точки. Долгоносики. В мешке их было немногим меньше, чем зерен. Их запах был более острым, чем запах ячменя. Долгоносики! Ему очень хотелось, чтобы волосы у него на загривке перестали подниматься дыбом. Здесь было достаточно холодно, чтобы не выжили никакие долгоносики. Одного мешка было вполне достаточно, и его нос уже узнал запах долгоносиков. Но Перин перешел к другому штабелю, затем к следующему и к следующему, каждый раз разрезая один мешок. Из каждого высыпался поток светло-коричневого ячменя, испещренного черными точками долгоносиков. Купцы стояли у порога, сбившись в кучку. Дневной свет был за их спиной, но шар Аннауры отбрасывал на их лица рельефные тени. Озабоченные лица, отчаявшиеся лица. «Мы будем счастливы проверить каждый мешок, который продадим вам», — нетвердым голосом проговорила госпожа Арнор. «Всего лишь за небольшую, дополнительную, за половину той цены, которую я предлагала последней», — отрезала Берлейн. С отвращением морща нос она приподняла юбки, чтобы уберечь их от долгоносиков, копошащихся на полу среди зерна. «Вам все равно не удастся выбрать всех». «И никакого проса», — угрюмо сказал Перин. «Его людям нужна провизия. Нужна она была и солдатам. Но просяные зерна не намного больше долгоносиков, как ни провеивай. Они привезут с собой долгоносиков не меньше, чем проса. Вместо проса мы возьмем еще бобов, но их вы тоже провеете». Внезапно с улицы послышался вопль. Это была уже не кошка и не крыса, это был человек, напуганный до потери сознания. Перин даже не успел заметить, что вытащил топор, когда обнаружил его рукоять в своей руке, а себя проталкивающимся между купцами к выходу. Те сгрудились еще плотнее, облизывая губы и даже не делая попытки посмотреть, кто кричал. Кириин стоял, прижавшись спиной к стене склада напротив. Его ярко начищенный шлем с белым пером валялся на мостовой, рядом с его кружкой. Меч Галданца был наполовину вытащен из ножен, но он не двигался с места, словно примерз, и глядел выпученными глазами на стену того здания, из которого только что вышел Перин. Перин тронул его за руку, и тот подскочил. «Тот был человек», — слабо проговорил галданец. «Он был прямо тут. Он посмотрел на меня, а потом...» Кирин провел рукой по лицу. Несмотря на холод, на его лбу блестел пот. Он прошел прямо сквозь стену. «Клянусь светом, вы должны поверить мне!» Кто-то простонал. «Возможно, один из купцов», — подумал Перин. «Я тоже видела человека», — произнесла Сианит позади Перина. И на этот раз он чуть не подпрыгнул на месте. В этом месте его нос был бесполезен. Бросив на стену, указанную Кириином, последний взгляд, Айс Седа отступила от нее с явной ощутимой неохотой. Ее стражи были высокими мужчинами, намного выше ее, но они старались держаться поближе к ней, лишь на таком расстоянии, чтобы им хватило места вытащить мечи. Хотя с кем бы пришлось сражаться мрачным стражам, если Сионит говорила серьезно, Перин не мог себе даже представить. «Мне довольно сложно лгать, лорд Перин», — сухо проговорила Сионит, когда он высказал вслух свое недоверие. Но ее тон тут же стал таким же серьезным, как и лицо, а ее взгляд настолько пытливым, что от одного его Перин мог бы почувствовать беспокойство. «Мертвые ходят по Сохабару. Лорд Каулин бежал из города, преследуемый призраком своей покойной жены. Похоже, есть определенные сомнения относительно того, как она умерла. Едва ли в городе найдется хоть один человек, мужчина или женщина, кто не видел бы мертвого, а многие видели и ни одного. Говорят, что некоторые люди умирали от прикосновения мертвеца, этого я не могу утверждать с точностью, но многие умерли от страха, а некоторые — из-за того, что умерли их близкие. Никто в Сохабаре не выходит из дому ночью и не входит в комнату, не объявив о своем приходе. Люди стреляют и рубят мечами по теням и любым неожиданностям, а иногда они находят у своих ног мертвых мужей и жен или соседей. «Это не истерика и не сказка, которой пугают детей, лорд Перин. Я никогда не слышала ничего подобного, но это реальность. Вы должны одну из нас оставить здесь, чтобы мы попытались сделать, что сможем». Перин медленно покачал головой. Он не мог себе позволить потерять Айс Седай, если он хотел освободить Фейли. Госпожа Арнор начала всхлипывать еще до того, как он произнес: «Сохабару придется справляться со своими мертвыми в одиночку». Но страх перед мертвецами все же не объяснял всего. Возможно, люди были слишком напуганы, чтобы думать об умывании, но вряд ли страх сделал бы их всех нечистоплотными. Они, казалось, просто больше не заботились ни о чем. А долгоносики, бурно размножающиеся зимой на трескучем морозе. В Сохабаре таилось что-то еще более неправильное, чем ожившие призраки. И инстинкт подсказывал ему покинуть это место немедленно, бегом и не оглядываясь. Он жалел лишь, что не мог этого сделать.